Глава восьмая. В магическом круге. В комнате уже находились жрецы: Кунтинашар, Зануцирам, Анугуан, Агушатца и Нуги-Эсцак. «Вот и Эльзаир», — сказал Кунтинашар. «Нет только Келецу Ашинацака. По обыкновению колеблется». Мы нарочно назначили это свидание в полдень, когда царь и весь его двор засыпают. Но Келецу Ашинацак придет за гороскопом, который я составил для него, — сказал Эльзаир. Его звезда, конечно, восходит. Так же верно, как то, что звезда царя Гуана от Агуирагана заходит. «Хорошо уметь повелевать звездами», — с улыбкой сказал Кунтинашар. «Не смейся, звезды не лгут», — обиделся астролог. «Если бы звезды лгали, лгут только люди. Но не будем припираться. Анугуан, ты хорошо подготовил старуху?» Цально угадывает с полуслова, хитрая старушонка. Надо ей бросить пару солнечных дисков. На монетах атлантов изображались на одной стороне диск солнца, а на другой — голова царя. Поэтому атланты называли иногда золотую монету «солнечный диск». Ларисон. «Пусть они погреют ее старые кости». Дверь открылась, и в комнату вошел брат царя Атлантиды, Келецу Ашинацак, царь Атсора в сопровождении жреца Шитца. Жрецы встали и подняли руки в знак благословения и приветствия. «Да будет свет твоего величия с нами», — сказал Кунтинашар. «Привет вам». «Ну, как мой гороскоп, Эльзаир?» «Хорошо, все благополучно». У Келецу Ашинацака были близорукие глаза, которыми он пристально смотрел, закинув несколько голову. Его маленькие сухие ручки были в беспрерывном движении. Он суетливо теребил пальцами рыжеватую бороду. Только при торжественных выходах он сдерживал эти невольные суетливые движения, неприличествующие царскому величию. «Слава солнцу, великий царь! Твой гороскоп прекрасен! Звезды благоприятствуют тебе! Позволь мне прочесть!» И Эльзаир начал нараспев: «Великому и славному, могущественному властелину Атсора!» «Не надо, не надо!» — замахал Келецу сухими ручками. «Главное, да, главное говори, и своими словами, да!» «Твоя звезда, великий царь, в своем восходящем течении горела ярче всех и пересекла путь звезды трижды великого царя Атлантиды Гуана Атагуирагана. И лучи его звезды померкли в лучах звезды властелина Атсора». Келецу Ашинацак был взволнован, обрадован и испуган. «Что же это значит? Что это значит?» — спросил он, обводя жрецов пристальным взглядом сощуренных близоруких глаз и усиленно теребя рыжеватую бороду. «Великий царь!» — выступил жрец Анугуан. «Чтобы ответить тебе на этот вопрос, я изучил все бронзовые таблицы Государственного архива со дня твоего рождения. И вот что узнал я. Законный царь Атлантиды — ты». «Я? Вот как? Но я младший, хотя мы родились двойней». «Ты старший, великий царь. Об этом говорят не только наши таблицы». Анугуан подошел к стене, открыл потайную дверь и впустил цальну.